7. Пересаживаясь на Курском вокзале в скорый поезд «Буревестник», догадался, что родного города мне не миновать. В Горький опять же прибыли вечером. У вагона, пока на платформе выстраивали прибывших солдат в шеренгу, проверяли и пересчитывали, разыскал меня старший брат. Только тогда пришла ко мне догадка, что это его стараниями я вернулся на родину. Но приезд в Горький не означал, что именно здесь я продолжу службу. С московского вокзала повезли многих прибывших в казармы воинской части, располагавшейся на выезде из города вдоль московского шоссе. На следующий день началось распределение по подразделениям. Группа, куда прикрепили меня, отправлялась для дальнейшего прохождения службы в 9-ю радиотехническую бригаду 16-го корпуса Московского округа противовоздушной обороны. Штаб бригады дислоцировался в верхней части города, на высоком правом берегу Оки. Привез автобус «Пазик» небольшую группу чистеньких и свеженьких солдатиков на улицу Медицинского. Вот тут-то мы сразу и столкнулись с так называемыми стариками. Да и были ли они из таковых, кто знает. Подошли к ожидающим дальнейших распоряжений молодым солдатам два низкорослых и наглых узбека. Решили взять новичков на испуг, отнять новенькие, только полученные в учебной части фуражки, к парадной форме. У самих вымогателей на головах замасленные пилотки. Большую часть службы солдат носит на голове пилотку, ходит в гимнастерке, только в увольнение и по праздникам по команде он надевает китель, брюки, ботинки вместо сапог, тогда же и фуражку. Хотя, признаюсь, мне всегда больше нравилась гимнастерка. Самая удобная армейская повседневная одежда. В ней чувствуешь себя удобно. В кителе казенно и неестественно. Пареньки наши мялись, фуражки отдавать не хотели, но и конфликтовать побаивались. Нас человек 10, их всего 2. Тем не менее, неизвестность отношений многих пугала. Как бы чего ни вышло, кого еще куда дальше отправят? Вдруг в часть, где эти 2 несут службу? Признаюсь, несколько насмешливо наблюдал я за происходящим. Однако, почувствовав, что им не дадут отпора, совсем уж обнаглевшие узбеки подошли ко мне все с тем же требованием. Но я-то сержант. «Хочешь мою фуражку? Ну попробуй, возьми». «Пойдем в туалет, поговорим», — предложил тот, что казался возрастом постарше. «Пошли». Зашли в туалет. Он был тут же, на первом этаже. Следом за нами троими, и столько что прибывших никто не пошел. Побоялись. Чтобы быть вровень со мной, узбек встал на приступок, что выложен плиткой вровень с унитазом. Начал что-то говорить, что, по всей видимости, должно было меня напугать. Но не напугало. По внешнему виду, по фигуре, по темному лицу с намеченными морщинами у глаз, узбек выглядел старше меня, 18-летнего. В нем ощущалась мужиковатая коренастость, но и у меня есть преимущество перед ним. Я рос в таком районе города, где к дракам привыкали с малолетства, поэтому возраст соперника не смущал. Приходилось и с более старшими выяснять отношения. Кстати, во время службы я еще не раз буду сталкиваться с тем, что из среднеазиатских республик в армию призывали не мальчишек вроде нас из российской глубинки, а довольно взрослых парней, почти мужчин. С чем это связано, объяснить трудно. Видимо, существовали на жарких просторах Таджикской, Узбекской и Казахской республик несколько иные отношения к решению этого вопроса, чем в военкоматах РСФСР. Итак, напугать меня не удалось. Не скажу, чтобы хотелось драться. Я находился на неведомой, еще не обжитой, не освоенной территории. Здесь многое оставалось непонятным, смущало, заставляло осторожничать. Но и старик начинать драку, я это видел, боялся. Возвращаться же из туалета без фуражки тоже стыдно, это понятно. Начались уговоры. «Подари мне фуражку, чего тебе стоит? Не на дембель идти, а тебе служить 1,5 года. За это время найдешь еще лучше». Вот тут я уже почти был готов пожалеть узбека. Но тогда как возвращаться к своим без головного убора? Подумают, уроженец Востока у меня ее отнял. Потому пришлось окончательно отказать в просьбе и выйти из туалета, оставив расстроенного узбека стоять возле унитаза. В части на улице Медицинской, напротив нового высокого корпуса завода «Орбита», внешним видом больше походившего на здание гостиницы, чем на производственное помещение, пришлось задержаться на несколько недель. Жил в казарме на втором этаже. Тут, в отличие от Ельца, койки стояли в один ярус и занимали не более половины просторного помещения. Тумбочка с диванным на первом этаже, потому в казарме при желании можно свободно читать. Офицеры сюда совсем не заходили, их рабочее место в штабе со строящимся новым больничным корпусом. Из окна слышалось, как, посвистывая по контактному проводу дугой, проходил невдалеке городской трамвай. От казармы рельсы отделял забор и ряд высоких густых тополей. Совсем рядом, через дорогу, пятиэтажные жилые дома, построенные из красного кирпича, привычная гражданская жизнь. Она так рядом, что трудно удержаться, дабы не вырваться в нее из замкнутого забором пространства воинской части. Потому невольно подумывал о самоволке. Шло время, а я все еще не очень понимал, какие обязанности должен исполнять. Сначала в наряд дежурным по кухне, давали в подчинение 2-3 солдатиков для мытья посуды и полов, переноски из хранилища овощей, из склада коробок с тушенкой и мешков с крупами, выноса баков с отходами. Ходил в караул разводящим. В корпусе, где находился штаб бригады, на втором этаже выставлено знамя части, для охраны которого организован специальный пост. Круглосуточно стоял боец в парадной форме. Вечером в дальнем конце территории части, за гаражами, несколько раз перелезал через забор, уходил погулять по вольным улицам, но недалеко. Здешние места хорошо знакомы. Потому лишь раз в парке Ленинского комсомола задержал меня воинский патруль, состоящий из офицера и курсантов ракетного училища. Да и то обошлось. Старший лейтенант потребовал документы и увольнительную. Бравые, с армейской выправкой курсанты, как по команде, окружили меня сзади. В патруле всегда задействованы 3 — офицер и 2 солдат. Без всякой бравады надо признаться, что в этой ситуации я серьезно влип. Но как-то так смело и естественно отговорился, что поверили в невинность задержанного сержанта и отпустили. Или захотел лейтенант поверить, чтобы не возиться. Все-таки главной целью наведения дисциплинарного порядка являлись курсанты недалеко расположенного училища, которые могли в неурочное время убежать на танцевальную площадку, с которой уже доносилась призывная музыка. Позже, при разных обстоятельствах, с патрулями у меня будут еще встречи, но о них позже, в свое время. Теперь же стал осторожнее в своих недозволительных гуляниях. В штабе бригады служил небольшой состав срочников. Тут солдаты исполняли обязанности обслуживающего персонала, охрана объектов, шофера при гаражах, охрана гауптвахты, дежурство на КПП, писари, повара. Больше здесь находилось людей профессиональных. Кроме офицеров, это врачи, медсестры, телефонистки, строительные рабочие. В клубе по выходным показывали кино. В санчасти лежали больные солдаты из самых разных отдаленных частей — Суроватихи, Правдинска или уж совсем издалека, за многие сотни километров, где дежурило на точке несколько офицеров и 2 солдат. Бывало, что с таких точек доходили неприятные вести. Я же потихоньку обвыкся служить при штабе. Уезжать с улицы Медицинской мне никак не хотелось, но пришлось. Узнав об этом, вновь невольно затосковал. Однако, как казалось, напрасно. Как-то днем неведомыми для меня людьми было принято окончательное решение, что дальнейшая моя служба должна проходить при командном пункте 16-го корпуса ПВО. На грузовой машине ГАЗ-66, прозванной в народе с любовью «Шишигой», приехал вместе с шофером офицер. Мне поступила команда залезать в кузов под тент. Там, сбросив с плеча вещевой мешок и скатанную шинель, Я уселся на деревянную откидную лавочку ближе к кабине и стал наблюдать в открытое пространство со стороны заднего борта, куда забросит судьба на этот раз.